Глава 43. В течение ближайшего получаса Брейн и сам не понимал, почему он принимал те или иные решения. Наблюдатели с 5 высотных точек старались его вычислить, предугадать и выдать свои соображения стоявшим на дороге экипажам. Однако Брейн снова нарушал их наметки и соображения, а там, где ему это не удавалось, включался кормовой пулемет. И следовало отдать должное Григу, который все лучше управлял им с помощью джойстика. По прежним наметкам Брейна, они должны были участвовать в этих схватках не более 40 минут. А пока так выходило, что конца этим преследованиям не было. Враги то и дело выпрыгивали из-за малознакомых поворотов, появлялись из лощин и неглубоких балок. И на все это приходилось реагировать кормовым пулеметом, поскольку спереди у машины оружия не было. «Как думаешь, сколько их за нами?» – прокричал Брейн, когда они прорывались через буреломы высокой сухой травы и колючек. «Пока 5 бортов. А сколько примерно может подключиться?» «Ну, сначала я думал прицепиться штук 8, но что-то мы очень популярными стали. Думаю, бортов 12 вытянуть сможем. Кроме тех, что ты продырявил?» «Я хорошо продырявил только 2. Видел, как паровые блоки раскололись. У остальных лишь обшивка помята», — ответил Грик и снова застучал кормовой пулемет прерывистыми аритмичными очередями. Грик старался не растрачивать боекомплект впустую и улавливал краткие мгновения, когда машину не подбрасывало. А подбрасывала ее все время. По крыше щелкнула пуля, пропахав длинную рваную пробоину. В салоне стало светлее и свежее. Брейн прибавил газу. Некоторые участки они уже проходили по 2 раза. А значит, скоро противник поймает их на какой-нибудь ошибке. И это будет обидная развязка. «Будем выходить на финальный участок», — принял решение Брейн. «Который?» «Первый». У них было припасено 2 основных и 1 на крайний случай, находившийся почти на пределе самого дальнобойного боеприпаса мортиры. Делая очередной поворот, Брейн не удержал машину от заноса, и они слегка замедлились, тотчас получив в корму заряд картечи. Грик схватился за дробовик. Биноклем уже не пользовался, не успевая за сменой обстановки. Они слишком быстро меняли направление, вздымая пыль и мешая ему и вражеским наблюдателям делать правильную корректировку. Заложив очередной вираж, Брейн укрыл машину за очередным меловым столбом, остановился и, подождав, пока из-за поворота покажутся все преследователи, снова дал полный газ, выскакивая напрямую. Это был один из самых опасных участков. Справа оставались 2 высоты, с которых за ними следили несколько объективов, в том числе через оптические прицелы. Брейн коротко ударил по тормозам, заставив облако пыли обогнать машину. И тотчас впереди на правой обочине поднялся фонтан земли. Туда ударила крупнокалиберная пуля. Брейн вдавил газ в пол, и в салоне запахло перегретым мотором, а за кормой взлетел еще один фонтан. Вражеский снайпер не поспевал за нелогичным и рваным темпом Брейна. А между тем за ними уже выстроился целый караван разномастных машин, которые мчались на перегонки, чтобы получить главный приз. «Сколько их там?» «Как раз 2 дюжины или даже больше. Из-за пыли не видно. Но вроде подходим к месту. Надеюсь, машинка сработает правильно. Ошибаться нам больше нельзя», — сказал Брейн и, еще раз мельком взглянув на метку на крохотном экране дистанционного радиопульта, вдавил кнопку спуска. Ничего не произошло, да и не могло произойти. Если все получилось, снаряд сейчас был в воздухе. Секунда, другая, третья. И справа от дороги, как раз напротив скачущей орды внедорожников, полыхнуло пламя, поднялась конусом земля, и взрывная волна ударила в стороны. Несмотря на то, что удар пришелся не точно по дороге, четыре машины опрокинуло взрывной волной. Другие кого-то развернуло, у кого-то выбило боковые стекла. Преследователи остановились, прекратив погоню. А стрелки и наблюдатели на высотках стали торопливо сворачивать инвентарь, опасаясь, что следующий удар нанесут по ним. Такая задумка у Брейна тоже была, но он оставил ее на будущее. Он тоже остановился. Их накрыла волна пыли, и можно было отдохнуть, не опасаясь быть пойманными на прицел. Тем временем Грик взялся за бинокль и стал вертеть настройки, пытаясь поймать датчиками наблюдателей. «Никого! Все убрались!» Радостно сообщил он, когда пыльный шлейф снесло ветром. Между тем убрались не только снайперы с корректировщиками, но и машины преследования, которые еще могли двигаться. Рядом с оставшимися озадаченно ходили оглушенные бандиты. «Ну вы рассчитали, сэр!» – покачал головой Грик. «Прям как по писаному!» «Я старался!» – сказал Брейн. «Теперь можно ехать в Лирм!» – уверенно сказал Грик. «С неделю они в нашу сторону даже смотреть будут бояться!»